Глава первая. «Ваше высочество, вы меня слышите?» Голос был громким, а голова почему-то сильно болела, так что Лиза поморщилась, желая только одного, чтобы неизвестный перестал кричать ей прямо в ухо. Почему у нее вообще так дико болела голова? Опять мигрень? Эта напасть иногда посещала ее, но никогда ранее голова не болела так сильно. «Кажется, она приходит в себя», — снова произнес неизвестный. «Кто это вообще? И что он делает в ее квартире? Врач? Кто его вызвал? Да и кто ему открыл дверь? Сама Лиза точно этого не делала, а больше некому, ведь она жила одна». Мысль о незнакомце в ее квартире заставила забеспокоиться. Лиза попыталась открыть глаза, чтобы оценить обстановку. К сожалению, сделать это никак не удавалось. Создавалось ощущение, словно кто-то просто склеил ее веки. Но она не теряла надежды. «Король еще не вернулся?» «Король?» Лиза озадаченно замерла. «Какой такой король? Она забыла выключить телевизор?» «Отличное оправдание, если бы не одно «но». У нее не было телевизора, только ноутбук, через который она и смотрела фильмы, если вдруг хотелось. Да и новости через интернет всегда можно было узнать». «Нет, мистер», — ответил тихий женский голос. Лиза сосредоточилась. Требовалось срочно понять, что происходит. Поэтому она обратилась к своим последним воспоминаниям. Итак, что она помнила? Ее звали Кончалова Елизавета Андреевна. Возраст немного за 30. Жила она в небольшом провинциальном городке в спальном районе, на окраине, и работала бухгалтером в крошечной фирме. Имела в собственности квартиру, доставшуюся от бабушки, и не слишком выдающуюся внешность. С мужем развелась лет 7 назад. Детей тоже не имелось, как и вероятного кандидата в их будущие отцы. А еще Лиза нахмурилась, так как рядом с одним набором воспоминаний у нее имелся еще один. Это было очень странно и подозрительно, и поэтому Лиза с готовностью прикоснулась к неизведанному в собственном разуме. В последний момент она подумала, что это очень плохая идея. Голову в тот же момент прошила яркая вспышка боли, которая, как показалось Лизе, на какое-то время просто выключила ее. Когда она снова смогла мыслить, то была поражена тем, что помнила. Каким-то образом Лиза осознавала себя не только простой жительницей небольшого провинциального городка, но и принцессой королевства Эсмор, Лизандрой Воскадор. Эта информация так поразила Лизу, что она рефлекторно распахнула глаза. Их сразу резануло светом. Голова не сказала за это спасибо. Лиза застонала и попыталась поднять руку, чтобы прикрыть лицо. «Ой!» — воскликнул кто-то. «Ее высочество проснулось!» «Не кричите!» — хотелось ей сказать. Но была более важная вещь. «Свет! Уберите свет!» — попросила она, зажмуриваясь. Боль в голове все еще пульсировала. «Что она сказала?» – прошептал кто-то рядом. «Она попросила закрыть шторы». Вскоре Лиза могла вздохнуть свободнее, ведь в комнате воцарился полумрак. Поняв это, она осторожно приоткрыла глаза. Перед ней сразу предстало чужое лицо. «Кто вы?» – прохрипела Лиза, окидывая взглядом пожилого мужчину, который обладал внушительной бородой, усами и носом. Последнее, пожалуй, было самым заметным. «Позвольте представиться, ваше высочество», — слегка чопорно произнес человек. Встав, он поклонился. «Вельбран Блуок, с недавнего времени ваш личный лекарь». Лиза моргнула. «Очень приятно», — автоматически произнесла она, все еще пытаясь понять, что происходит. Да, у нее имелись какие-то не принадлежащие ей воспоминания, но даже с их помощью было сложно все сразу осознать. Сначала она смотрела на мужчину. Тот, как уже было сказано, имел густую бороду и усы. И то, и другое было седым, как и волосы на голове. Одет мужчина был в старинный наряд. Лиза испытала по этому поводу двоякие чувства. С одной стороны, такие одежды казались странными и устаревшими, а с другой стороны, она находила их вполне приемлемыми. Очень необычное ощущение. Услышав шорох, Лиза перевела взгляд и сразу заметила трех девушек. Две сидели и выглядели как аристократки. Третья, судя по белоснежному чепцу на голове, была служанкой. Лиза осмотрела девушек. Одна была блондинкой, вторая — брюнеткой. Обе в красивых пышных платьях с открытым верхом. «Фрейлины», — вспомнила Лиза, ощущая себя странно. Она одновременно и многое знала об этих девушках и впервые их видела. «Так и с ума можно сойти», — подумала она. «Если, конечно, я уже не сошла». Окинув быстрым взглядом комнату, в которой каким-то образом очнулась, Лиза сделала однозначный вывод. Это место что угодно, но только не ее однушка. Подумать, что увиденное сон, мешала головная боль. Что-то подсказывало, что во сне так сильно болеть не должно. Как-то Лизе снилось, что у нее вывалился зуб, крови было много, но ничего не болело. Так что версию со сном она сразу отбросила. Тогда бред? Галлюцинации? «Очень качественные галлюцинации», — подытожила Лиза и сосредоточилась на мужчине, который с тревогой наблюдал за ней. «Что произошло?» — спросила она, решив, что раз она каким-то образом внезапно сошла с ума, то паниковать уже поздно. Как только она спросила, так сразу все сама и вспомнила. Кажется, виновником такой сильной головной боли была она сама, вернее, сама Лизандра. «Вы приняли некое лекарство», — тактично заговорил лекарь. Он выражался осторожно и выглядел внимательным, будто любое его слово могло вывести Лизу из себя. В принципе, его можно было понять, ведь Лизандра славилась своим тяжелым характером. Но все обошлось. Слава единому! Лиза кивнула и задумалась. Ей нужно было время, чтобы все разложить по полочкам. «Оставьте меня», — попросила она, посмотрев перед собой бессмысленным взглядом. «Простите, ваше высочество», — сразу заговорил лекарь. «Но в силу того, что я просто хочу спать», — перебила Лиза, понимая, что мужчина будет заговаривать ей зубы до тех пор, пока она не смирится с их присутствием. Лекарь посмотрел на нее со скепсисом. Лиза покопалась в своих мыслях и произнесла: «Меня раздражает ваше дыхание». Удивительно, но это было самым мягким, что могла сказать на ее месте сама Лизандра. Мужчина еще какое-то время поколебался, но потом все-таки поднялся на ноги. «Отдыхайте, ваше высочество, мы будем рядом», — заверил или попросту пригрозил он и торопливо направился к двери. Две девушки переглянулись между собой и неловко встали. «Вы уверены?» Лиза бросила на них взгляд. Девушки сразу побледнели, присели и чуть ли не бегом покинули комнату. Лиза вздохнула свободнее и погрузилась в новые воспоминания, пытаясь понять, что с ней случилось. А случилось с ней, кажется, банальное попадание. Осознав это, Лиза задумчиво посмотрела на потолок. Она попыталась понять, как реагировать на такое откровение. По идее, следом за осознанием должна была прийти паника или, на худой конец, страх. Но Лиза не ощущала ни того, ни другого. Такое спокойствие она списывала на то, что осознавала себя не только собственной Лизой, но еще и Лизандрой. А та была коренной жительницей этого мира. Тоски по старому дому Лиза тоже не ощущала. В том мире у нее никого не осталось. Ей было интересно, как она здесь оказалась. В книгах с попаданием, которые ей довелось читать, героини оказывались в новом мире разными способами. Кто-то переходил в своем теле. На этой мысли Лиза откинула одеяло и осмотрела себя. Приглядываться долго не пришлось. Одного взгляда хватало, чтобы понять – это чужое тело. Вернее, ее, Лизандры. Значит, у нее второй вариант – попадание в чужое тело. Учитывая, что Лизандра была моложе на 12 лет, такой расклад не казался катастрофическим. Разобравшись с этим, Лиза вернула одеяло на место и задумалась о том, что стало причиной попадания. Последнее, что она помнила, это возвращение с работы домой. Было поздно, она вошла в подъезд, дошла до ступеней и темнота. Нет, кажется, была еще краткая вспышка боли в затылке. Получается, кто-то ударил ее по голове, когда она вошла в подъезд, и от этого она умерла? Получается так. Зачем это сделали, она вряд ли когда-нибудь узнает. Поэтому Лиза даже не собиралась ломать себе мозги догадками. Итак, вероятнее всего, она умерла и, как следствие, попала в чужое тело. Тогда куда делась Лизандра? Она тоже внутри этого тела? Нет, сразу пришла мысль. Почему-то Лиза была уверена, что Лизандра ушла, оставив после себя только воспоминания. Ее здесь нет. Лиза точно знала. Бывшая владелица тела мертва. Очередная ее выходка стала последней. Лиза нахмурилась. Воспоминания уже уложились, поэтому она знала все, что происходило с девушкой на протяжении всей жизни. Полежав некоторое время, она откинула одеяло и села на кровати. Головная боль почти прошла. Осталось лишь пульсирующее ощущение, которое также медленно пропадало. Тело слегка подрагивало, явно последствия отравления, но ничего критичного. Поднявшись на ноги, Лиза медленно направилась в сторону скрытой красным гобеленом двери. Каморка для личной служанки. Войти внутрь помещения не составило труда. Правда, там было очень темно, ведь окна в комнатушке не было, как, собственно, и служанки. Но это и не удивительно. Лиза прищурилась, вернулась к своей кровати и зажгла стоящую на тумбочке рядом свечу. Затем она вошла обратно в каморку и принялась ее обыскивать. Ей повезло. Мейлин явно уходила в спешке, поэтому некоторые вещи ей пришлось попросту бросить. На это Лиза и рассчитывала. Необходимое нашлось в небольшом сундуке, спрятанном под кроватью. Достав скромное на вид платье и белый слегка помятый чепец, Лиза бросила все на кровать и подошла к зеркалу. Оттуда на нее посмотрела очень красивая девушка. Лизандра всегда славилась своей красотой. Правильные черты лица, густые, длинные, платинового цвета волосы, белая кожа, очаровательная улыбка, стройное тело. В своем королевстве она слыла первой красавицей. И как хорошо знала из воспоминаний Лиза, не только в своем. Лиза фыркнула, отодвинула край ночной рубашки на горле и подцепила тонкий кожаный шнурок. Вскоре на свет появился ничем не примечательный кулон. Наклонившись, Лиза сняла его. На короткий миг ей даже показалось, что она ощутила какие-то изменения в теле, но не была уверена. Откинув волосы в сторону, Лиза еще раз посмотрела на себя в зеркало. Лицо теперь отличалось от того, что отражалось всего несколько секунд назад. Конечно, внешность Лизы не претерпела кардинальных изменений, но исчезла нереальность. Кожа стала нормальной, волосы перестали так сильно сиять, да и зубы утратили ослепительно-белый цвет. Казалось, что с нее, наконец, сняли фильтр или тонну косметики, который убирал любые изъяны и отполировывал достоинство до сказочного состояния. Свернув кулон, Лиза бросила его на кровать рядом с одеждой, а затем стянула с себя рубашку и осмотрела тело. Оно тоже слегка изменилось. В основном это касалось кожи. Из-за кулона на ней не было видно никаких несовершенств, будь это крошечные шрамы, родинки или какие-либо бугорки и ямки. Честно говоря, Лиза не понимала, для чего Лизандра носила кулон с морочными чарами. Ее внешность и так была достаточно хорошей. Но, как это обычно бывает, девушке подобного было мало. Она хотела выглядеть богиней. Что ж, решила Лиза. Ей это только на руку. Конечно, снятие кулона не меняло ее до неузнаваемости, но должно было сбить с толку, по крайней мере, на время. И этого было более чем достаточно. Кроме того, учитывая, как местные аристократы относились к прислуге, как к пустому месту, можно быть спокойной. На нее вряд ли посмотрят дважды. Подхватив оставленное сбежавшей служанкой платье, Лиза натянула его на себя. Оно оказалось слегка великовато, но не критично. Ощущение чужой одежды на теле было не самым приятным. Но Лиза мужественно проигнорировала дискомфорт. После этого она надела найденный в том же сундуке фартук. Башмаков не нашлось, так что Лиза натянула на ноги самые простые туфельки из коллекции Лизандры. Благо, под длинным платьем их не было видно, не забыв присвоить и теплые чулки с бельем. Волосы она собрала в пучок и спрятала под чепцом. После этого посмотрела на себя в зеркало и осталась почти довольна. Внешность утратила неземной блеск, став вполне обыденной. Конечно, красота все еще оставалась, но сейчас в этой девушке мало кто узнал бы капризную принцессу, ставшую недавно одной из невест мифического существа. Убедившись, что с ее внешностью все в порядке, Лиза приступила к следующему шагу своего успешного побега. Она не могла просто так выйти из комнаты. Лиза была уверена, что с той стороны ее поджидал лекарь с фрейлинами, а то и стражи, приставленные королем. Поэтому она подошла к окну и, отдернув шторы, внимательно его осмотрела. К ее облегчению окно отпиралось. Открыв его, Лиза осторожно выглянула во двор и хмыкнула. Вид из ее окна оставлял желать лучшего. Короля Лизандра явно не впечатлило, раз он поселил ее на каких-то задворках. Но Лизе это сейчас было только на руку. Вернувшись к кровати, она стянула простыню, взяла ножницы в трюмо и порезала ткань на толстые ленты. Потом связала их между собой и привязала один конец получившейся веревки к ножке кровати, а второй скинула в окно. Выглянула. Конец не доходил до земли, но Лизу это мало волновало. Пусть думают, что она спрыгнула. Спускаться таким путем Лиза не собиралась. Учитывая, каким слабым в физическом плане сейчас было тело Лизандры, она была уверена, что скорее расшибется насмерть, чем успешно спустится по веревке. Кроме этого, Лиза собрала кое-какие вещи, сунула их в наволочку и спрятала ту под кровать. Убедившись, что сцена выглядит более или менее правдоподобно, Лиза взяла свечу и вошла в комнату прислуги. Закрыла за собой дверь и принялась ждать. Ждать долго не пришлось. Минут через 15 Лиза услышала шум из главной комнаты и почти сразу донесся недовольный мужской голос. «Где она?»